149. Правило движения денежных потоков как оружия. Удар по механизму снижения цен. Рассмотрим следующий удар, который был нанесен хрущевской оттепелью по складывающейся в нашей стране системе созидательных модулей. Для начала вспомним, что одним из главных признаков созидательного модуля, главным признаком нормальной экономики, является работа в режиме непрерывного снижения цен. Сами созидательные модули при этом могут быть устроены лучше или хуже, различаться конструкцией и эффективностью, могут и даже обязаны с течением времени совершенствоваться. Но должно присутствовать главное – непрерывное снижение всех потребительских цен. Если снижение цен есть, то это значит, что экономика в целом работает правильно, в созидательном направлении. Многие помнят 1961 год, как год, когда наша страна отправила в первый космический полет первого землянина. Но это был еще и год денежной реформы. Последнее многие подзабыли, а нужно помнить, потому что эта денежная реформа нанесла сокрушительный удар по нашей экономике, а точнее по механизму снижения цен. Внешним признаком этой реформы было то, что масштаб цен изменили в соотношении 1 к 10. То, что до реформы стоило 100 рублей, стало стоить 10. В таком же соотношении изменилась и зарплата. Если кто раньше получал 2000 рублей в месяц, стал получать 200. Зачем это потребовалось? В чем смысл такого действия? Официальное объяснение необходимости такой реформы было очень неубедительным и каким-то суетливым. Народу в торопях объяснили, что это нужно для того, чтобы рубль больше ценили и что, мол, тогда экономика будет работать еще лучше, чем раньше. Мало кто из людей в нашей стране понял тогда, и еще меньше людей представляют сейчас то, что цель и суть той реформы была в уничтожении нашей экономики. Но это легко понять, если снова посмотреть на изменения правил движения денежных потоков. Удар был нанесен по механизму снижения цен. Механизм снижения цен – это совокупность правил движения денежных потоков, имеющая самое благотворное влияние на весь хозяйственный механизм страны. Фактически, это влияние распространяется гораздо шире хозяйственного механизма и распространяется очень глубоко, в том числе и на внутренний мир человека, и на природу, и на многие другие вещи. Но мы будем считать, что нам уже, хотя бы в первом приближении, понятна всеохватная роль механизма снижения цен и весь ужас его потери. Поэтому, чтобы охарактеризовать катастрофу 1961 года и ее действительно вселенские масштабы, мы просто скажем, что в 1961 году из нашей экономики механизм снижения цен выдернули, убрали. В том памятном году темными зарубежными силами в битве с нашей страной в тонком мире была одержана убедительная победа. Организаторы этого процесса хорошо знали, что делали. С целью уничтожения механизма снижения цен они убрали из экономики механизм отслеживания себестоимости и поощрения за ее снижение. С того времени и пошла такая удручающая нормального человека работа. Можешь работать с выдумкой, производительно, можешь работать без нее. Итог в зарплате будет совершенно одинаковый. Но это следствие реформы скажется с замедлением, не сразу. А когда скажется, то пройдет известное время, и это следствие с реформой людям будет связать уже трудно. Этого момента, как разоблачающего, организаторы не боялись. Но организаторы хорошо знали и другое, где их преступные деяния народ в принципе мог почувствовать, и замысел разрушения мог и сорваться. Если из экономики убрать механизм снижения цен, то цены обязательно будут расти. И расти они начнут сразу. А раз сразу, то население их рост может сразу же связать с реформой, возмутиться. А это уже напрямую угрожало и реформаторам. А главное, угрожало всему замыслу по утверждению и закреплению результатов самих разрушительных реформ. Нужно было как-то сгладить, скрыть последствия. Как? Как это сделать на глазах у всех? Вот решили применить психологический трюк. Представьте, что вы некоторую вещь привыкли покупать за 100 рублей. А тут приходите в магазин и вдруг видите, что она стала стоить 110 рублей. Согласитесь, что в этом случае у вас возникнет вопрос, и вы его зададите. Вы спросите, а почему это стало дороже? А теперь представьте, что вся экономика так стала работать, и все товары стали дороже. Тогда вопрос «почему?» возникнет у всего населения. А вот на вопрос всего населения, возникший одновременно, под действием одной и всем понятной причины, находящимся у власти, то есть там, где устанавливают правила движения денежных потоков, всегда очень трудно ответить. Дело может кончиться большими неприятностями для реформаторов. Как самое малое, отстранением их от власти и разоблачением всего замысла, что для мировой закулисы еще страшнее. Для того, чтобы такого не случилось и была сделана реформа, номинал денег сменили в соотношении 1 к 10. Смотрите, что получается. В результате этой психологической хитрости вы пришли покупать ту вещь, что стоила 100 рублей. Но номинал денег уменьшили в 10 раз, и эта вещь стоит теперь не 100, а 11 рублей. Умом вы, может быть, и понимаете, что это вообще-то 110 рублей, но автоматической подсознательной психологической уверенности у вас уже нет. А потому нет и силы в ваших убеждениях. А она бы точно была, если бы номинал денег остался прежним, а цены выросли. Итак, после 1961 года цены поползли вверх, и нужно знать, что произошло это не потому, что сработало какое-то непонятное мистическое наследие проклятого прошлого, а потому, что произошло очень понятное сознательное действие, изменили правила движения денежных потоков. Из экономики был убран механизм контроля себестоимости и поощрения за ее снижение, после чего, как следствие, пошел рост цен. То есть цены сдвинуло на их непрерывный рост понятная конкретная причина – конкретные действия руководства страной. Положение в экономике стало резко ухудшаться. Сейчас еще много людей помнят и знают, что столь любимая демократами хрущевская оттепель имела по сравнению со сталинской эпохой очень жестокое лицо. Одно время были введены дубинки, убрали в связи с резким протестом населения и самих органов правопорядка. Были расстрелы рабочих демонстраций, вспомните хотя бы Новочеркасск. Так что там, где обман не действовал, оттепель решительно и без каких-либо колебаний использовала оружие. Расстрел Верховного Совета в 1993 году – прямое продолжение традиций оттепели. 150. Правило движения денежных потоков как оружие – удар на окончательное разрушение. Можно сказать, что окончательный, всесокрушающий удар – по нашей стране был нанесен в 1965 году. Удар такой силы, что наша страна уже не смогла от него оправиться. После 1965 года врагам нашей страны, как внутренним, так и внешним, оставалось только успевать разворачиваться, подправляя созревание плода, имя которому полное и окончательное уничтожение нашей страны. Так что же у нас произошло в 1965 году? В 1965 году также на глазах у всех включили главный механизм разрушения. В 1965 году тихой сапой В качестве главного, основного и всеобобщающего показателя была введена госпожа прибыль. Понявших всю глубину случившейся трагедии, а точнее проведенной на глазах у всех диверсии, было крайне мало, и их предостерегающий голос сам собой угас в огромной массе непонимания всех слоев населения страны, начиная с рядовых тружеников и кончая учеными, писателями, различными руководителями. Весь ужас случившегося не был понят тогда. Не понят он и по сей день. В некоторое оправдание людям здесь может быть сказано только то, что до сих пор еще в обществе, не только в нашей стране, но вообще в мировом сообществе, нет четкого понимания силы денежных технологий. И такого понимания в системе старых понятий достичь крайне трудно. С применением понятий модульной теории появляется надежда довести основные принципы денежных технологий до самых широких слоев населения.